Глава 21. Хотела черкануть вам пару строк, чтобы дать знать, что я благополучно добралась до Шотландии. Признаю, вернуться сюда я была рада. В Лондоне, конечно, жизнь кипит, и ты как будто оживаешь вместе с ней, но сейчас мне хочется тишины. Здесь мне лучше думается, и чувства пребывают в гармонии. Графиня Килмартин своей матери, вдовствующей виконтессе Бриджертон, в день прибытия в Килмартин. И через 3 недели Франческа по-прежнему не ведала, что делает. Майкл поднимал тему брака уже 2, но она каждый раз умудрялась увильнуть от ответа. Если всерьез рассматривать его предложение, то Франческе придется хорошенько подумать. Подумать о нем и о Джоне. И это самое страшное — о себе. Придется ответить себе, что именно она делает. Франческа твердила себе, что выйдет за него только в случае беременности, но в то же время соблазнялась снова и снова. Она больше не нуждалась в его соблазнении. Стала безнравственной настолько, что бродила ночами по коридорам в одной рубашке в надежде на его общество. И всегда его находила. И даже если не находила, то устраивалась в таком месте, где он непременно находил ее сам. И Франческа ни разу не отказала ему. Майкл уже терял терпение. Пусть он и старательно этого не выказывал, но Франческа знала наверняка. Она знала его, как никого на свете, и видела складочки недовольства в уголках его губ, хотя он настаивал, что завоевывает ее сердце романтическими жестами и пылкими фразами. Тем не менее, он все время поднимал тему брака. Но Франческе пока удавалось уводить разговор в сторону до тех пор, пока не прозвучал самый страшный вопрос. Майкл уступал, но лицо его каменело, мрачнело, и когда он овладевал ею потом, а он всегда это делал после этих разговоров, каждый раз действовал напористее, настойчивее, даже почти грубо. А Франческа все не решалось. Не могла она сказать «да». Просто не могла. А почему? Сама не знала. Но и «нет» она не говорила. Пусть она стала безнравственной и распутной, но лишаться страстных свиданий с ним она не хотела. Причем ей были важны не сами плотские утехи, сколько блаженные моменты после, когда она лежала в его объятиях, а он поглаживал рукой ее волосы. Порой они молчали, а порой разговаривали обо всем на свете. Майкл рассказывал о своей жизни в Индии, а Франческа — о своем детстве. Иногда она рассуждала о политике, а он внимательно ее слушал. А время от времени Майкл рассказывал ей анекдоты, не предназначенные для ушей леди. А потом снова ее целовал. «Обожаю, когда ты смеешься», — говорил он, прижимая ее крепче к себе. Затем они снова предавались утехам, и Франческа опять лишалась способности думать. Вдруг пришли регулы. Начались, как обычно, — с нескольких капелек на сорочке. Ничего удивительного тут не было. Цикл не отличался регулярностью, а матка — плодовитостью. Но Франческа все равно не ждала эти регулы и даже расплакалась. И пусть в этих капельках не было ничего трагического, все равно в горле стал горький ком, а из глаз сами полились слезы. Франческа сама не понимала, почему так расстроилась. Из-за ненаступления беременности или же, прости Боже, великую грешницу, из-за отсутствия причины выйти замуж. В тот вечер Майкл явился к ней, но она попросила его удалиться. Он принялся нашептывать всевозможные непристойности, каким можно предаваться и во время месячных, но она все равно предпочла побыть одна. Майкл расстроился, но отнесся с пониманием. Женщины нередко нервничают в такие дни. Но, проснувшись в одиночестве ночью, она пожалела, что его рядом нет. Регулы, как и всегда, длились недолго. Когда Майкл поинтересовался, не прошли ли они, Франческа не стала врать. Да он все равно бы понял, если бы она солгала. «Отлично», — сказал Майкл и таинственно улыбнулся. «Я очень соскучился по тебе». Франческа уже сказала было, что и она по нему соскучилась, но побоялась признаться в этом. Майкл медленно, но уверенно оттеснял ее к кровати, и вот оба уже упали на постель. «Ты являлась ко мне во снах», — говорил Майкл, поднимая полы юбки. «Каждую ночь он начал ласкать ее, и мне очень нравились эти сны». Франческа прикусила губу. Она уже дышала быстро и прерывисто. Майкл всегда знал, как довести ее до исступления своими прикосновениями. «В этих снах», — пылко шептал он ей на ухо, — «ты творила совершенно порочные вещи». Франческа застонала. Когда Майкл нашептывал ей подобные непристойности, она всегда вспыхивала огнем. «Нечто неслыханное. И я научу тебя этому сегодня же». «О!» — стонала Франческа. Майкл тем временем целовал ее бедра, продвигаясь все выше. Она знала, что последует дальше. «Но сперва то, что мы уже пробовали. Для экспериментов еще будет время». И он начал целовать ее, пробуждая удовольствие и подталкивая к самым вершинам наслаждения. Но прежде чем Франческа достигла пика, Майкл отстранился и начал поспешно снимать брюки. Франческа замерла и задумалась. Пусть она не хотела думать, но разум было уже не остановить. Так что неожиданно для себя самой она спрыгнула с кровати с криком «Стой!» и сбежала от него в другой конец комнаты. «Что?» — опешил Майкл. «Я не могу». «Не можешь?» Майкл замолчал, а потом, сделав глубокий вздох, заорал. «Что?» Брюки упали, открывая ее взору его огромную возбужденную плоть. Франческа отвернулась, не в силах смотреть ни ему в лицо, ни тем более на его... «Не могу!» — ее голос дрожал. «Так нельзя! Не знаю!» «Зато я знаю!» — прорычал Майкл, направляясь к ней. «Нет!» — Франческа метнулась к двери. Слишком долго она искушала судьбу, играя с огнем. Настало время бежать без оглядки. Ей было страшно тяжело с ним расставаться. Но Франческа знала, что обязана поступить именно так. Она была не из тех женщин. Не могла быть такой, как они. «Не могу я так», — сказала она, прижимаясь спиной к двери. «Не могу. Я... «Но хочу!» — пронеслось в голове. Она все равно хотела. Но ему этого знать не стоит, потому что он найдет, как ее убедить пойти на поводу у желаний. Майкл это может. Один поцелуй, одно прикосновение — и все. Нет больше ни решимости, ни рассудка. Майкл, выругавшись, натянул брюки. «Я больше не знаю, кто я. Но я точно не такая». «Какая такая?» — сердито спросил он. «Распутная», — прошептала Франческа. «Падшая». «Ну так выходи за меня», — яростно заявил он. «Я предлагал тебе брак сразу. Это же ты отказалась». Спорить с этим она не могла. Но в последние недели логика Франческу совсем покинула. А потому она думала только об одном. «Ну как я могу выйти за Майкла?» «Я не должна была почувствовать такого к другому мужчине. Франческе самой не верилось, что она это сказала. «Чего такого?» Сглотнув, она заставила себя посмотреть ему в глаза и признаться. «Страсть!» Его лицо скривилось от отвращения. «Ну да, конечно. Как же повезло тебе, что я оказался как раз рядом, чтобы тебя обслуживать!» «Нет!» — воскликнула Франческа в ужасе от того, что он так все понял. «Все не так!» «Да неужели?» «Дело не в этом», хотя сама она не знала, в чем. Вздохнув, он отвернулся от нее. Он был заметно напряжен. Франческа смотрела на него, на его спину, незаправленную рубашку. Она хорошо знала каждый изгиб его тела и представляла себе его лицо. Он был подавлен и ожесточен. Совершенно измучен. «Почему ты не уедешь?» — спросил он, опершись руками о постель. «Что?» «Почему ты не уедешь?» — громче, но пока достаточно спокойно повторил он. «Если ты так сильно ненавидишь меня, почему просто не уедешь?» «Я ненавижу тебя? Да ты что?» — сказала она. «Ты же знаешь...» «Ничего я не знаю, Франческа», — с горечью проговорил он. «Я тебя даже больше не знаю». Он вцепился в матрас. Она видела одну его руку. Костяшки пальцев стали совсем белыми. «Я тебя не ненавижу», — сказала она, словно повтор этих слов должен был убедить его в ее искренности. «Нет, вовсе не ненавижу». Майкл молчал. «Все дело во мне», — умоляющим голосом продолжала она, хотя сама не знала, о чем молила. Может, молила о том, чтобы он не возненавидел ее. Она этого бы не вынесла. Но он засмеялся. Это был горький смех, негромкий, ужасный. «Ох, Франческа», — снисходительно отозвался он, — «знала бы ты, как часто я сам говорил то же самое». Франческа поджала губы. Ей не нравились любые упоминания о всех его бывших женщинах. Она вообще не желала знать о них. «Почему ты не уедешь?» — повторил он свой вопрос, наконец повернувшись к ней лицом. От ярости в его глазах она невольно отшатнулась. «Майкл, я...» «Почему?» — с гневом и гораздо громче спросил он. Его лицо искажало злоба, и рука Франчески сама потянулась к дверной ручке. «Почему ты не уедешь, Франческа?» — твердил он, приближаясь к ней. «В Килмартине для тебя нет ничего, кроме этого». Она ахнула, когда он крепко схватил ее за плечи и слегка вскрикнула, когда он впился губами в ее губы. То был гневный поцелуй, но даже при этом ее тело предательски отозвалось на его близость. Она желала его и готова была позволить вытворять с собой все, что угодно. Боже, даже сейчас она его хотела. Франческа сильно опасалась, что никогда так и не сможет сказать ему «нет». Но он оттолкнул ее, сам отверг ее, не она. «Этого ты хочешь?» — прохрипел он. «Только этого и ничего больше?» Она не ответила, просто ошарашенно смотрела на него, не в силах пошевелиться. «Почему ты не уедешь?» Он прокричал этот вопрос, и Франческа поняла, что он задал его в последний раз. Но она не могла ответить. Майкл выждал несколько секунд. Ждал от нее слов, но молчание все тянулось и росло, как страшное чудовище. И чем дольше оно длилось, тем труднее Франческе было выдавить хоть звук. Она просто стояла и дрожала, не сводя с него глаз. Грязно выругавшись, он отвернулся. «Уезжай», — приказал он, — «немедленно. Я не хочу тебя тут видеть». «Что? Как?» Она не могла поверить своим ушам. «Неужели он правда выгоняет ее?» Не поворачиваясь, он сказал. «Если ты не можешь полностью принадлежать мне, то я хочу, чтобы ты убралась отсюда и чтобы ноги твоей здесь больше не было». «Майкл», — едва слышно прошептала она, «я не могу больше выносить эти нелепые отношения». Он сказал так тихо, что она едва расслышала эти слова. «Почему?» — только и смогла спросить она. Франческа уже думала, что он не ответит. Но он вдруг весь напрягся, потом задрожал, рука поднялась ко рту. «Неужели он плачет? Не может же быть, чтобы он смеялся?» «О, Боже, Франческа!» — воскликнул он, заливаясь хохотом. «Ну что за вопрос? Почему? Почему? Почему?» Произносил он по-разному, словно адресуя разным людям в разных ситуациях. «Почему?» — повторил он вновь, но на этот раз обратился к ней, посмотрев ей в глаза. «Почему? Да потому что люблю тебя, будь я проклят! Потому что всегда тебя любил! Потому что я тебя любил, когда ты еще была женой Джона! Любил, когда я жил в Индии! Потому что всегда тебя любил!» На Франческу накатила слабость, и она оперлась на дверь. «Ну, что ты на это скажешь?» — насмешливо сказал он. «Я тебя люблю. Люблю тебя, жену моего двоюродного брата. Я люблю тебя, тебя, единственную, которая никогда не будет моей. Люблю тебя, Франческа Бриджертон Стерлинг. Люблю женщину, которая...» «Замолчи», — задыхаясь, выдавила она. «Замолчать? Сейчас? Когда я, наконец, смог это сказать?» «Нет уж, не дождешься», — заявил он самодовольно, взмахнув рукой, а потом близко наклонился над ней, так что ей стало не по себе, и добавил. «Тебе уже страшно?» «Майкл...» «А я только начал», — перебил он ее. «Хочешь послушать, о чем я думал, когда ты выходила за Джона?» «Нет!» — закричала она, отчаянно качая головой. Майкл уже хотел продолжить, меряя ее презрительным взглядом, но вдруг что-то поменялось. В его глазах гнев сменился льдом, безразличием, усталостью. Майкл закрыл глаза. Казалось, он совершенно изнеможен. «Уезжай!» — приказал он. «Немедленно!» «Майкл!» — прошептала она. — «Уезжай!» — повторил он, проигнорировав мольбу в ее тоне. — «Если моей ты быть не можешь, то ты мне больше не нужна». «Но я...» — он ушел к окну и оперся на подоконник. — «Если у наших отношений продолжения не будет, то точку ставит тебе. Ты должна уйти. Потому что я... Теперь после всего... Я не смогу сказать тебе «прощай». Какое-то время Франческа не могла даже шевельнуться. Напряжение все росло, и когда ей уже казалось, что она вот-вот сломается, к ногам вдруг вернулась сила, и она выбежала из комнаты. И бежала, бежала, сама не зная куда. Главное — прочь из дома. И неважно, что в ночь, что под дождь. Франческа бежала, пока не выбилась из сил, и нашла кров в беседке, которую еще Джон построил специально для нее. «Если уж так любишь долго прогуливаться, то пусть у тебя будет место, где можно отдохнуть», — сказал он тогда. Она несколько часов просидела в беседке, дрожа от холода и одновременно не чувствуя его. И единственный вопрос не давал ей покоя. Отчего она убегала? Майкл забыл, что делал в первые минуты после ее побега. И насколько большой промежуток времени выпал из памяти, пара минут или 10, он тоже не знал. Он опомнился только тогда, когда заметил, что едва не пробил кулаком стену. Но он совершенно не чувствовал боли. «Милорд?» — спросил прибежавший на шум Риверс. «Проваливай!» — прорычал Майкл. Он никого не хотел видеть. «Может, мне льда принести?» «Проваливай!» — взревел Майкл, обернувшись к камердинеру с чудовищным видом. Ему хотелось кого-нибудь ударить, вцепиться во что-нибудь. Риверс спасся бегством. Ногти Майкла впились в ладони. Только теперь он обратил внимание на то, что кулак стремительно распухает. Ему необходимо двигаться. Только так можно хоть немного унять ярость, пока он не разнес всю гостиную. 6 лет. Он замер на месте. В голове крутилась только одна мысль — 6 проклятых лет. Он 6 лет хранил эту тайну, тщательно стараясь ничем не выдать своих чувств, ни с кем не делясь своей болью. 6 лет он любил, и вот как все закончилось. Майкл преподнес ей свое сердце на блюдечке. Он чуть ли не буквально вручил ей нож с предложением располосовать его на кусочки. «Да нет же, Франческо, ты режешь неправильно. Нож нужно держать крепче, а кромсать увереннее. И режь помельче, почаще». Какой идиот придумал, что говорить правду — это хорошо. Майкл любую часть своего тела бы с радостью отдал, лишь бы этого разговора никогда не было. Но сказанных слов не вернешь. Майкл издал жалкий смешок. «А теперь брось кусочки под ноги и потопчись как следует. Сильнее, сильнее, еще сильнее, Френни. Не сомневайся, у тебя получится». 6 лет. 6 проклятых лет и один миг на то, чтобы все пошло прахом. И все только потому, что он посмел предположить, что и ему дозволено обрести счастье. Нужно было быть умнее. И, наконец, финал. «Франческо, подожги это ко всем чертям! Умница!» Вот и все. Нет больше сердца. Майкл посмотрел на свои ладони, на полукруглые следы от впившихся ногтей. Местами были даже царапины. Что ему теперь, черт побери, делать? Франческа теперь знала правду, и он не представлял, как ему с этим жить. В течение 6 лет он всячески старался скрывать от нее истину. Это было его целью, неотъемлемой частью его существования. Майкл опустился в кресло, стараясь усмирить накатывающий истерический хохот. «Ох, Майкл!» — сказал он себе, хватаясь за голову. Кресло под ним ходило ходуном. «Отныне у тебя в жизни начался новый период. Остаток дней. Добро пожаловать!» В следующий раз он пошевелился только 3 часами позже, когда кто-то легонько постучал в дверь. Майкл по-прежнему сидел в кресле, откинув голову на спинку. Шея его давно затекла. Он чувствовал себя совершенно разбитым и каким-то отстраненным, так что даже не сразу понял, что в дверь стучат. Стук повторился, такой же тихий, но настойчивый. Кто бы ни стоял за этой дверью, он решительно намеревался войти. «Войдите!» — рявкнул Майкл. «Нет, За дверью была она. Франческо. Ему следовало встать, когда она вошла. Он и хотел это сделать. Несмотря ни на что, он не возненавидел ее и не собирался проявлять неуважение. Только вот Франческо отняла у него все силы, так что он смог лишь сказать: «Что?» Она открыла рот, но ничего не сказала. И вдруг он заметил, что она промокла под дождем. Очевидно, ходила гулять. Какая же глупая — гулять в такой холод. «Что, Франческо?» «Я выйду за тебя», — проговорила она так тихо, что он скорее прочел сказанное по губам, нежели услышал. «Если ты еще не передумал жениться на мне». Ему бы сейчас возликовать, вскочить с кресла и броситься к ней, подхватить на руки, расцеловать и отнести в постель, чтобы самым примитивным образом отметить свершение его мечты. Но Майкл просто сидел. Он был слишком измучен и изнеможен, чтобы хоть что-то делать. Ее он только спросил: «Почему?» В его вопросе прозвучала подозрительность, и Франческо немного отшатнулась. Ему было все равно. Он столько страдал из-за нее и уж точно не будет переживать из-за того, что на минуту поставил ее в неловкое положение. «Я не знаю», — призналась она. Франческо стояла, не двигаясь, опустив руки по швам. Было очевидно, что она изо всех сил старается стоять смирно. И Майклу казалось, что, дай она волю своему телу, то молниеносно убежала бы прочь. «Тебе придется дать мне более конкретный ответ». Она прикусила губу и повторила: «Я не знаю. И не надо заставлять меня копаться в моей душе». Майкл насмешливо изогнул бровь. «Во всяком случае, прямо сейчас», — добавила Франческо. «Слова», — подумал Майкл бесстрастно. Он не мог вернуть свои сказанные слова, а она не сможет уже вернуть свои. «Ты не сможешь взять обратно свои слова», — заявил он. Франческо покачала головой в знак того, что она и не собиралась. Майкл медленно встал. «Ты не будешь откладывать, передумывать, отступаться от сказанного и трусить». «Не буду, обещаю». Только теперь он, наконец, позволил себе поверить. Франческо не давала пустых обещаний и обетов не нарушала. Вмиг Майкл приблизился к ней, взял в руки ее лицо и принялся осыпать поцелуями. «Ты будешь моей», — говорил он, — «наконец-то! Ты хоть понимаешь это?» Франческо кивала, подставляя голову его поцелуем. «И если я решу привязать тебя к кровати и оставить такой, пока ты не забеременеешь, то я так и сделаю». «Да», — согласилась она, — «и ты не будешь жаловаться». Франческо послушно покачала головой. Майкл принялся стягивать с нее платье, и то поддалось удивительно быстро. «И ты будешь получать удовольствие от этого», — прорычал он. «Да, о да!» Он отнес ее на постель. В этот раз он даже не старался быть ни нежным, ни умелым, просто набросился на нее, как голодающий на еду. «Ты будешь моей», — говорил он, прижимая ее к себе. «Моей!» И она была его, по крайней мере, этой ночью.